Может. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Сегодня мы приступаем к изучению третьего вида Тавхида, или третьей части Тавхида, Тавхида Расма Вассифат. Тавхида Расма Вассифат. Что такое Тавхида Расма Вассифат? Тавхида Расма Вассифат — это признание прекрасных имен Расма Аль-Хусна и высочайших атрибутов Ас-Сифат Аль-Уля у Аллах Субхану Ва Та'аля. Это Тавхид Расма Вассифат. Третий вид Тавхида. Мы привели доводы на Тавхид Рубубия. То, что Аллах Субхану Тааля единственный Господь, единственный Творец, единственный, кто наделяет. То есть доказательства из Корана и Сунны, на что на Тавхид Рубубия. Потом, когда мы разбирали Тавхид Аль-Улухия, мы привели доводы на него из Корана и Сунны. Что касается доводов на Тавхид Аль-Асма Ва-Сифат, то доводы из Корана и Сунны на Тавхид Аль-Асма Ва-Сифат. Что касается Корана, Аллах Субхану Ва Та'аля в Суре Аль-Араф, преграде говорит: «Валиллахи ль-Асма ль-Хусна фад'уху биха». У Аллаха прекраснейшие имена, поэтому взывайте к Нему через эти имена, посредством этих имен. «Уазару ль-Лязина юрхидуна фи асмаи». И оставьте тех, которые отклоняются в вопросе Его имен. «Саюждану виматяну ямалю». Они получат воздаяние за то, что делали. То есть в этом аяте в суре Аль-Араф Аллах Субхану Ва Та'аля утверждает у себя что? Наличие у него аль-асма. Аль-асма — это что? Множественное число от исм. Исм, то есть имя. Он утверждает наличие у себя имен. Аллах Субхану Ва Та'аля говорит: «Валиллахи аль-асма аль-хусна». Сообщает, что эти имена аль-хусна. Что такое аль-хусна? Хусна означает прекраснейший. Хорошо? То есть высшая степень красоты. Что эти имена прекраснейшие. И говорит у Аллаха аль-асма аль-хусна. У него прекраснейшие имена. Говорит: «Фад'уху биха». Взывайте к нему по ним. То есть приказывает нам делать дуа, обращаться к нему через эти имена его прекраснейшие. Как? «Я Аллах», «Я Рахман», «Я Рахим», «Я Хайю», «Я Кайюм». Хорошо? «Я Раббаль Алямин» и так далее. Взывать к нему через эти имена. И дальше он говорит в этом аяте: «Вазару ль-лязина юльхидуна фи асмаи». Оставьте тех, которые отклоняются в вопросе его имен. То есть он здесь угрожает, Субхану Ва Та'аля, тем, которые отклоняются в вопросе его имен. Что значит отклоняются? Отклоняются от чего? Отклоняются от истины. Каким образом? Либо вообще отрицают имена Аллаха Субхану Ва Та'аля. Либо делают та'уиль. Что такое та'уиль? Та'уиль – это трактовка. То есть трактуют эти имена не так, не сообразно их правильному смыслу. Либо вообще их отрицают, либо трактуют их несообразно их смыслу. Хорошо? И другие виды ильхада. Ильхад, то есть отклонение в вопросе имен Аллаха Субхану Ва Та'аля. Так Аллах Субхану Ва Та'аля угрожает тем, которые делают что? Ильхад. Что такое ильхад? Ильхад – отклонение. Отклонение в вопросе имен Аллаха Субхану Ва Та'аля. Откуда это слово ильхад произошло? Ильхад. Мы знаем, когда роется могила. Сначала ее роют прямо, потом отклоняются в сторону, делают нишу, которая называется лахд. Корень лахада, отсюда ильхад, отклоняться в сторону. Так Аллах Субхану Ва Тааля угрожает в этом аяте тем, которые делают ильхад, отклонение в вопросе его имен, в вопросе его атрибутов. Как отклоняются? Либо вообще их отрицают, либо трактуют. То есть объясняют их не тем смыслом, на который они указывают. Понятно? И Аллах Субхану Ва Тааля говорит, что Он саюджзау на макану ямалюн. Он воздаст им за то, что они делали. Воздаст им справедливым воздаянием, Субхану Ва Тааля. Итак, это доказательство из суры Аля-Араф. Доказательство из суры Аля-Араф. Суре Таха Аллах Субхану Ва Тааля говорит: «Аллаху ла иляха илля хуа лаху ласмау аль-хусна». Аллах, кроме которого нет божества достойного поклонения, «Лаху ласмау аль-хусна», у него прекраснейшие имена. Это еще один довод из Корана и Сунны. Хорошо? Сура Таха. Говорит сура Аль-Хашар, следующий довод сура Аль-Хашар. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Ху Аллаху ллази ла илаха илля ху». Он Аллах, кроме которого нет божества достойного поклонения. «Алимул гайби ва шахада». Знающий, скрытое и явное. «Ху ар-Рахману ар-Рахим». Он милостивый и милосердный. «Ху Аллаху ллази ла илаха илля ху аль-Малик аль-Куддус, ас-Саляму аль-Му'мин аль-Мухаймин аль-Азиз аль-Джаббар аль-Мутакаббир». Он Аллах, кроме которого нет божества достойного поклонения. Аль-Малик, царь, Аль-Куддус, святой, Ас-Салам, мир, мой мирный, Аль-Му'мин, верный, Аль-Мухаймин, который контролирует, хорошо и наблюдает над всем, Аль-Азиз, могучий, Аль-Джаббар, мощный, Аль-Мутакаббир, высочайший Аллах, Субхану ва Тааля, величайший, Субхан Аллахи Амма Юшрикун. Субхан Аллахи Амма Юшрикун, Субхан означает предалек, хорошо? Причист от всяких недостатков. Аллах причист, предалек от того, что они предают ему сотоварищи. Дальше говорит, «Ху Аллаху аль-Халик, аль-Бари, аль-Мусавир». Он Аллах, Создатель, Творец, аль-Мусавир, образующий леху ласмау аль-Хусна, предающий облик. Леху ласмау аль-Хусна, у него прекраснейшие имена. «Юсаббиху леху мафис самавати валь-Ард». Воздает, делают тасбих ему, воздают славу ему, тех, кто на небесах и на земле. وهو العزيز الحكيم ион мощный мудрый. Это сура аль-Хашр. Эти аяты указывают тоже на что? له الاسماء الحسنى. Сура аль-Хашр тоже указывает на наличие Аллаха субхана ва тааля прекраснейших имён. Это доказательство из Корана. Сура аль-Араф мы сказали, сура Таха мы сказали и сказали сура аль-Хашр. Что касается доводов из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Хадис, который передал Абу Хурейра, радиаллаху тааля ан, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Инна лилляхи тисатан ва тисаина исма, поистине у Аллаха 99 имен. Миатун илля вахида, 100 без одного. Ман ахсаха дахалал джанна, кто перечислит их, войдет в рай». Кто будет перечислять их, войдет в рай. Этот хадис Абу Хурейры, который муттафакун алейхи. Что такое муттафакун алейхи? Значит, согласован обоими шейхами, Бухари и Муслим. Приводится в сахихе Бухари, приводится в сахихе Муслим. Арабский это называется муттафакун алейхи. Этот хадис указывает на то, что Аллах Субхану ва Тааля есть имена. Хорошо? 99 сказано. Означает ли это, что их всего 99? Нет. Хорошо, это не означает, что у них всего 99. Кто сочтет их, войдет в рай. Что значит сочтет их? Сочтет их, это значит, он будет знать их, перечислять их, взывать к Аллаху этими именами и поклоняться Аллаху сообразно смыслу этих имен. Хорошо, он знает, что он аль-Азиз, что он аль-Басыр, что он видящий, знающий. Соответственно, ведет себя так. Хорошо, зная, что Аллах слышащий не говорит то, что, чем недоволен Аллах Субхану Тааля. Знает, что он видящий, не делает то, чем недоволен Аллах Субхану Тааля. Это означает перечислять имена, не просто перечислить, хорошо? Итак, мы сказали, не ограничиваются имена Аллаха Субхану Тааля этими 99 именами. Доказательство этого какое? Хадис, который передал имам Ахмад и другие тоже в других сборниках. Хадис от Ибн Мас'уда, ради Аллаху Та'ля. Второй хадис от Ибн Мас'уда, ради Аллаху Та'ля. Что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, обращаясь к Аллаху Субхану ва Та'ля. Это дуа, который называется дуа курба, то есть дуа печали, когда человек охватывает печаль или тоска, обращается к Аллаху с этим дуа. «Ас'алюка бикулли исмин хуалак». «Я прошу тебя каждым именем, которым ты обладаешь. Саммейта бихи нафсак, которым ты назвал себя. Ауанзальтаху фи китабик, или не спаслал его в твоей книге. Ауаллямтаху ахадан мин халькик, или научил кого-либо из своих рабов. Хорошо, из своих созданий. Ау истасарта фи ильм аль-гайбиндик, или скрыл его в своем сокровенном знании. Это значит, что имена Аллаха Субхану Тааля, среди них есть, которые нам неизвестны, хорошо? Значит, их не 99, значит, их больше. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي, чтобы ты прошу тебя сделать великий Коран весной моего сердца. Итак, каждое имя из имен Аллах Субхану Тааля. В этом хадисе прошу тебя каждым из его имен. Каждое из имен Аллах Субхану Тааля указывает, включает в себя какой-либо его атрибут. Сифат. В чем отличие имени от атрибута? Имя. Исм. Исм. Имя Аллаха – это то, чем именуется Аллах Субхану Тааля. Те имена, которые ему названы Субхану Тааля. Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ар-Рахим. Хорошо? Все имена, которые Расул Хашир мы читали и так далее. Хорошо? Это имена Аллаха Субхану Тааля. Атрибуты – сифат. Сифат – это то, чем описан Аллах Субхану Тааля. То, чем он описывается из его качеств. Хорошо? Это атрибуты его Субхану Тааля. Каждое имя, и это правило, каждое имя указывает на атрибут. Каждое имя несет в себе смысл какого-либо атрибута. Это правило Ахль-Сунна валь-Джама. Если мы говорим, что он Ар-Рахман, Ар-Рахман, что такое Рахман? Тот, который объемлет своей милостью все сущее. Ар-Рахман. Значит, у него есть качество, атрибут какой? Рахма. Милость. И как говорят заблудшие, Ар-Рахман, но без милости. Если он Ас-Самия, слышащий, значит, у него есть слух, сообразно его величию, Субхану ва Тааля. И как говорят заблудшие, Ас-Самия, слышащий, но без слуха. Хорошо. Аль-Басир, видящий, но без зрения. Нет. У него есть атрибут зрения, у него есть атрибут слуха, да? Видение слуха. У него есть атрибут рахма, милость, сообразно его, Субхану ва Тааля, величию. Так каждое имя указывает на атрибут. Аль-Хаким, мудрый, указывает на атрибут какой? Аль-Хаким, мудрый, указывает на атрибут мудрости, что у него есть мудрость. Хорошо. Ас-Самия, слышащий, на атрибут слух. Аль-Басир, видящий, на атрибут зрения. Итак, каждое имя указывает на какой-либо атрибут. Аллах Субхану ва Тааля, доказательство на атрибуты в Коране, Сунне, говорит Аллах Субхану ва Тааля, сура Аль-Ихлас, куль хуа Аллаху Ахад, скажи он Аллах, единый, Аллаху Самад, Ас-Самад, то есть тот, которому с нуждой своей стремятся все творения, нуждаясь в нем, Субхану ва Тааля, лям ялиду, лям юлад, и родил, и не был рожден. То есть не есть причина, не есть следствие, Субхану ва Тааля. Хорошо? Не есть причина, не есть следствие. Он не отец и не сын, хорошо? Субхану ва Тааля. Если мы, например, каждый человек, он является следствием чего? Отношения его родителей. То есть родители причина его, хорошо? К его рождению. Он, в свою очередь, может стать причиной рождения его детей. Итак, идет эта цепочка причины, следствия, причины, следствия. Аллах Субхану ва Тааля не причина, не следствие. Хорошо? Аллах Субхану ва Тааля тот, который управляет всем причинами и следствиями. Он не отец и не сын, он не рожден, и не был, не родил и не был рожден. Валям якуллаху куфуван ахад, и нет никого подобного ему, соравного ему. Хорошо. И в хадисе от Анаса ради Аллаху Тааля ан. В хадисе от Анаса ради Аллаху Тааля ан. Передается, что один человек из ансаров, в мечеть, в мечети Кубба руководил молитвой, то есть был имамом, совершал намаз с верующими. И каждый раз, когда он читал в ракаате Коран, он начинал чтение с этой суры Аль-Ихлас. Куль хуа Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид валям юлад, валям якун лаху куфуван ахад. Потом заканчивал чтение его, потом начинал уже читать после нее другую суру вместе с ней. Хорошо? Например, читал сура Аль-Мутаффифун, например, или еще какую-то суру после этого. И делал так в каждом ракаате. И товарищи его, те, кто молились вместе с ним и за ним, он был имамом, они сказали ему, ты начинаешь каждый твой ракаат этой сурой. А потом, как будто бы недостаточно, видишь, что это недостаточно, и берешь, читаешь еще другую суру. Поэтому либо читай эту суру, либо ту другую суру. Хорошо? Оставь эту, читай другую. Он сказал, нет, я не оставлю. На анабитарики. Я не оставлю его. Если хотите, я не буду имамом. Хорошо? Если хотите, чтобы я был имамом, тогда я буду это делать. Если не хотите, тогда я оставлю, не буду имамом. А они, видя, что он лучший из них, самый достойный из них, они не хотели, чтобы кто-то другой вел их молитву и был имамом. Поэтому, когда однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, посетил их мечеть, мечеть Кубба, то они сообщили ему о том, что делает этот человек, этот имам. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тогда спросил ему и сказал: «Я фулян, вот такой-то». Вот такое-то, что мешает тебе отказаться или сделать то, что говорят тебе сделать твои товарищи. Хорошо? То есть, что тебя заставляет вот это все время придерживаться чтения этой суры в каждом ракате. И он сказал, Ридвануллахи алейхи, он сказал, инни ухиббуха, я ее люблю. Я люблю эту суру. Сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хуббука ияха адхалакаль джанна. Любовь твоя к этой суре ведет тебя в рай. Подобно этому хадис приводится от Аиши радиаллаху та'аля анха, тоже в Сахих аль-Бухари, что пророк саллаллаху алейхи вассалям послал сария. Что такое сария? Сария – военный отряд с определенной миссией. Да? Послал и во главе ее назначил человека, который должен был руководить этим военным походом. И он вел намаз, естественно, в качестве имама их намаз, и все время заканчивал чтение в ракаатах сурой Аль-Ихлас. Это, наоборот, заканчивалось. Все время читал Ихлас. Когда они вернулись к пророку, саллаллаху алейхи салям, рассказали ему про это. И он сказал, спросите его, ли айчения фальзаль, почему он это делает, зачем он так делал. Спросили его, и он сказал, и внимательно, он сказал, ли аннаха сифату рахман, потому что эта сура, она содержит в себе атрибуты рахмана. Атрибуты рахмана. Я поэтому люблю, мне нравится ее читать. Пророк саллаллаху алейхи вассалям тогда сказал, «Ахбируху анна Аллаха та'аля юхиббу». Сообщите ему, что Аллах Всевышний любит его. То есть эта сура, она содержит атрибуты Аллаха субхану та'аля. И этот аят, эта сура и этот хадис, который рассказывает об этой суре, указывает на что? Что эта сура является, и хадис, доказательством на что? На атрибуты Аллаха субхану та'аля. В Коране множество аятов, которые рассказывают об атрибутах Аллаха субхану та'аля. Говорит Аллах Субхану ва Тааля, «Ваебка ваджху раббика зуль джалали валь икрам». И остается лишь лик твоего Господа, обладатель величия и почета. Это указывает на какой атрибут Всевышнего Аллаха? На атрибут ваджх, аль-ваджх, лик. Лик Аллах Субхану ва Тааля. Когда мы говорим лик Аллах Субхану ва Тааля, то мы ничего не представляем себе. Кто что-то представляет себе, тот поклоняется идолу. Ничего не представляем. Да, у Аллаха лик, но сообразно его величию. Как? Без вопроса как. Без вопроса как. Хорошо. У Аллаха Субхану ва Тааля есть ядан. Ядан, то есть, яд, что такое яд? Яд рука. Яд рука. Но когда мы говорим рука, Аллах Субхану ва Тааля, мы ничего себе не представляем, никакую руку. Без вопроса как. Без вопроса как. Это не рука творения, рука людей. Рука Всевышнего сообразно увеличу. Мы признаем это, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит про это. Говорит, лима халякту би ядей. Что мешает тебе близ поклониться тому, что я создал своими двумя руками? Лима халякту би ядей. И говорит Аллах Субхану ва Тааля, бель ядаху мабсутатан, но две руки его распростерты. Это доказательный атрибут какой? Аль-яд, аль-яд, аль-ядан. Две руки Аллах Субхану ва Тааля сообразно его Субхану ва Тааля величию. Без запроса как? Это очень важно. Аллах Субхану ва Тааля, у него есть атрибут ридва, довольство, он бывает доволен. У него есть атрибут гнев, гадаб, хорошо, у него есть атрибут сахат, негодование и так далее. То есть на все эти атрибуты Аллах Субхану ва Тааля приводит доказательства в Коране, есть доказательства на эти атрибуты Всевышнего Аллаха. Как это доводы из Корана и Сунны на атрибуты Субхану ва Тааля, имена и атрибуты Субхану ва Тааля. Что касается довода умозрительного на подтверждение, подтверждающего существование имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, на который указывает тоже шариат, то можно сказать следующее. Первый из умозрительных доводов. Если посмотреть на эти творения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, с их величием, с их разнообразием, как их много и какие они разные, и все это упорядочено, и каждое устроено так, что выполняет возложенную на него функцию, и каждое движется творение и существует сообразно плану, заложенному, установленному Аллаху Субхану ва Тааля. Все это указывает на что? на величие Субхану ва Тааля, указывает столько творений, кто мог это сделать, кто мог это сотворить. Обязательно это тот, у кого есть что? Азама, величие. Правильно? Тот, у кого обязательно есть ильм, знание, знает об этом. Тот, у кого обязательно есть хикма, мудрость. У него обязательно должно быть кудра, мощь, могущество. Хорошо? У него обязательно должна быть машия, ирада, воля. Субхану Тааля, воля. Второе доказательство умозрительно. Мы видим, как Аллах Субхану Тааля милосердствует творением, какими Он их наделяет благами, и как Он устраняет от нас, от всех своих творений, отстраняет вред, как Он, Субхану Тааля, снимает с нас печали и заботы. Все это указывает на что? Что Он, Субхану Тааля, что у Него есть рахма, что у Него есть милость, безграничная милость, Субхану Тааля, что у Него есть аль-керам. Керам что такое? Великодушие и щедрость. Что у Него есть аль-джоут? Великодушие Субхану Тааля. Третье. Мы видим, как Аллах Субхану Тааля наказывает грешников. Как Аллах Субхану Тааля мстит грешникам. Все это указывает на наличие у Него таких атрибутов, как гнев Субхану Тааля. Нелюбовь, керахия к чему-то. И наоборот, четвертое, мы видим, что как Аллах Субхану Тааля награждает тех, которые покорны Ему. Это указывает на то, что у Него есть ридва, довольство, на то, что у Него есть махабба, любовь к этому. Итак, это умозрительное доказательство на существование имен и атрибутов Аллаха Субхану Тааля. Хорошо. Следующий важный пункт в этой теме – это манхадж, то есть путь Ахля Сунна валь Джамаа. Принципы Ахля Сунна валь Джамаа в вопросе имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Принцип, путь Ахля Сунна валь Джамаа, предшественников этой уммы, сподвижников и их последователей в вопросе атрибутов – это исбат асма Иллахи ва сифат, кама варадат филь китаби ва сунна. То есть утверждение исбат имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля в том виде, в каком о них сообщено в Коране и Сунне. Утверждение имен и атрибутов Аллаха в том виде, в каком об этом сообщается в Коране и Сунне. Это, в общем, таков принцип, таков путь. Утверждение имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля в том виде, в каком об этом сообщается в Коране и в Сунне, включает в себя несколько моментов. Первый момент. Ахля Сунна валь Джамаа утверждают имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля в том виде, в каком об этом сообщается в Коране и в Сунне, в очевидном смысле. Хорошо? Сообразно очевидному смыслу этих имен и атрибутов. Это называется по-арабски «вахир». «Вахир», то есть очевидно. То, что очевидно. Как Ахля Сунна валь Джамаа утверждает имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля согласно их очевидному смыслу. Согласно их очевидному смыслу. Согласно тому, на что указывают, на какие смыслы указывают эти имена и атрибуты. Хорошо. То есть не делают тауиль. Не делают тауиль. Что такое тауиль? Тауиль – это есть очевидный смысл. Тауиль – это отклонение от очевидного смысла. В вопросах имен и атрибутов нельзя делать тауиль. Отклонять от очевидного смысла. Захир. Почему? Потому что отклонить от очевидного смысла можно лишь тогда, когда ты до конца представляешь и понимаешь всю суть того, о чем идет речь. Тогда ты уже можешь и сказать, нет, это не согласно очевидному смыслу здесь. Здесь надо отклонить к другому смыслу. Хорошо? В именах и атрибутах Аллаха нет такой вещи, как тауи. Что такое тауи? Трактовка. Отклонение от очевидного смысла. Хорошо? То есть не изменяем и не искажаем имена и атрибуты и то, на что они указывают. Возьмем любой атрибут Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо, рахма. Да, рахма, милость Аллаха Субхану ва Тааля. Сказано, что он рахман. сказано, что он рахим. Мы принимаем это в том виде, утверждаем, в каком оно есть, очевидный его смысл. Рахман, ясно, что такое рахман. Рахим, ясно, что такое рахим. Рахим, рахман, ясно. То есть указывает на атрибут чего? Какого? Милости, рахма. Никак заблудшие говорят, нет, рахма, нет такого атрибута Аллаха. Рахма, как это рахма? Что он человек, что ли? Рахма это у человека, когда у него сжимается сердце, хорошо. Рахма происходит от рахим, рахим матка, она сжимается, хорошо. Сжимается, когда рождается ребенок, сжимается, расширяется. И сердце человека, когда он жалеет кого-то или сочувствует кому-то, оно сжимается, хорошо. Говорит, как это у Аллаха рахма? Это он что, человек? Нет. Да, рахма. Мы не отклоняем и не говорим, как они говорят заблудшие, рахма это подразумевается под этим воля Аллаха к облагодетельствованию. Они говорят, это воля Аллаха к облагодетельствованию. Нет, мы принимаем согласно его очевидному смыслу. Да, у Аллаха рахма, милость, сообразно его величию. Хорошо? Сообразно ему, субхану ва тааля, его величию. Итак, первый принцип, первое правило это что? Мы принимаем, утверждаем имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля согласно их очевидному смыслу, не делая что? Трактовки, тауиль, отклонения в сторону. Рука Аллаха. У Аллаха рука? Да вы что, у Аллаха рука? Они говорят, как это у Аллаха рука? Вы что, Аллаха сравниваете с творениями? Нет, Субхану Аллах. Аллах Субхану ва Тааля говорит, бля, да, но Субхатан, но две руки его растет. Говорит, я Иблис, Иблис, что помешало тебе? Поклониться тому, что создал я обеими руками. Мы говорим, если Аллах Субхану ва Тааля говорит про себя так, мы утверждаем атрибут Едан, две руки, согласно его очевидному смыслу, захир. Да, другое дело, мы не знаем, каковы две руки Аллах Субхану ва Тааля, сообразно его величию. Не то, что ты себе представил в уме какие-то руки. Хорошо, нет, сообразно его Субхану ва Тааля величию. Не делаем трактовки, как делают заблудшие, говорят, нет, рука имеется в виду его мощь. И так далее. Это первое правило. Второе. Итак, мы не изменяем ни слова, ни смыслы. Ни слова, ни смыслы в вопросах атрибута. Второе. Второе. Ахли Сунна валь Джамаа отрицают подобие атрибутов Аллаха атрибутам творений. Качеств Аллаха, качеств творений. Потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит «Лейса камисли шайун ва хуа самиуль басир». Нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. Он всеслышащий, он всевидящий. Итак, мы отрицаем подобие атрибутов Аллаха атрибутам творения. Нет подобия. И говорит, «Валям якун лаху куфуван ахад». И нет ничего соравного ему, подобного ему. Хорошо? Третий принцип. Третий принцип Ахли Сунна валь Джамаа. Что мы не переходим за рамки Кур'ана и Сунны. Не переходим за рамки Кур'ана и Сунны в вопросе утверждения имен Аллаха и его атрибутов. То, что утвердил Аллах и его посланник, подтвердил наличие того или иного атрибута, мы подтверждаем. То, что отрицает Аллах и его посланник из атрибутов, мы отрицаем. То, что утверждает, утверждаем. То, что отрицает, отрицаем. А то, о чем молчат и умолчали, о том и мы молчим тоже. Хорошо? Если Аллах Субхану ва Тааля утверждает у себя такой атрибут, как гнев, или утверждает у себя такой атрибут, как рахма, милость, или утверждает у себя такой атрибут, как любовь, или утверждает у себя такой атрибут, как лик. Хорошо? Или утверждает у себя такой атрибут, как величие, то мы тоже утверждаем. Почему? Потому что это утверждает Аллах в своей книге, посланник в своей сунне. Если Аллах Субхану ва Тааля отрицает такой атрибут у него, как валят, сын, хорошо, или дети, хорошо, то и мы тоже отрицаем, и мы тоже отрицаем. А если Аллах Субхану о чем-то умолчал, и пророк Саллаллаху алейхи ва саллям умолчали, то и мы тоже молчим. Это третий принцип. Не переходим за рамки Кур'ана и Сунны. Третий. Четвертый принцип. Мы убеждены, что все религиозные тексты, то есть аяты Кур'ана и хадисы, касающиеся имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля, они относятся к аятам мухкамат. Аль-мухкам. Что значит мухкам? аяты Корана здесь мухкам и мутшабих. Что такое мухкам? Те, смысл которых ясен. Мутшабих, те, смысл которых не ясен. И чтобы их понять, нужно обратиться к мухкам. Хорошо, то есть к аятам ясным. Итак, мы говорим, что все тексты религиозные, то есть Куран и Сунны, которых рассказывают об именах и атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля, они являются мухкам, то есть их смысл ясен. И у них есть тафсир. У них есть смысл и есть у них тафсир. Они не являются муташабих, то есть неясными аятами. У них есть смысл. То есть мы не делаем такую вещь, как тафуид. Это слово надо запомнить. Тафуид муфауида. Люди, которые это делают, называют это муфауида. Что такое тафуид? Тафуид, они говорят, смысл этого знает Аллах. И Аллах говорит, что две руки у него. Хорошо? И говорит, что такое две руки, знает только Аллах. Этот аят муташаби, неясный, смысл его знает только Аллах. Делают тафуид, то есть как бы припоручают знание этого Аллаха Субхану ва Тааля, мы не знаем, мы не понимаем, что это такое. Ахля Сунна валь Джамаа убеждены, что нет. Тексты, которые рассказывают об атрибутах именах Аллаха Субхану ва Тааля, не делают там тафуид. Мы говорим, смысл их ясный. Смысл их ясный. Когда, что такое рука, все понимают, что такое рука. Что такое лик, понимают, что такое лик. Что такое рахма, милость, все понимают, что такое рахма, милость. Хорошо? Но мы делаем тафуид, то есть мы отказываемся только от понимания чего? Полного смысла. Полного смысла. Камалюль маана. Хорошо? Камамуль маана. Полного смысла. Общий смысл ясно, что такое рука. Другое дело нам не ясно и не может быть ясно суть. Суть. Образ. Образ и суть. Здесь мы что? Мы здесь говорим нет. Аллаху алям. Аллах знает образ этого. Образ его руки. Но смысл, что такое рука, понятно. Другое дело, что полный смысл и образ этого, кайфия, какова она рука Аллаха Субхану ва Тааля, это что? Здесь мы не знаем. Итак, это принцип понятно или нет? Так все тексты, которые рассказывают об атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля, они мухкам, они ясные. Аллах совершил истива. Что такое истива, все знают. Имам Малик, ему пришли, спросили, что такое истива, он сказал, что... Истива маалюм. Что такое истива? Ясно в языке. Хорошо? Кейф маджуль. А как неизвестно? А как неизвестно? Вот кейфия, то есть образ этого, это неизвестно. Это мы оставляем только знание кому? Аллах Субхану Тааля об этом. Но сам смысл понятно, что это такое. Хорошо? Итак, мы не делаем тафы. Это четвертый принцип. Четвертый принцип. Пятый принцип. Пятый принцип мы затронули, вот сейчас в четвертом мы выделяем в отдельный принцип. Мы делаем тафуид, но в чем? То есть припоручаем знание, это Аллах Субхану говорит, и говорим, Аллах знает, а мы не знаем, что? Алейкум салам. Сам смысл атрибутов? Нет. А что? Образ, кайфия, как? Каковы эти атрибуты Аллаха Субхану Тааля? Мы не знаем их образ, ничего себе не представляем. Хорошо? И ничего не пытаемся представить и понять здесь. Мы говорим, что-то представить себе и как-то вообразить себе, прошу прощения, вообразить себе не пытаемся. Хорошо? Говорим образ этого и как знает Аллах Субхану ва Тааля. Так это пять принципов понимания вопроса аль-асма ва сифат, имен атрибутов у ахля сунна валь джамаа. Пожалуйста, перечислим. А? Нужно очень сосредоточиться. Хорошо. Если у кого-то пост был, я разрешаю кушать, только не чавкать громко. У кого не было, нет, не разрешаю. Только пить воду разрешаю, у кого не было. Записывай, ты не записывай. Третий пункт в этой главе. Это опровержение взглядов тех, которые отрицают имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля или отрицают часть имен и атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля. Есть три группы, наиболее известные, наиболее крупные группы, которые отрицают имена и атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Отрицают либо полностью, либо в той или иной степени. Первая группа аль-джахмия, джахмиты. Джахмиты – это последователи человека, которого звали аль-джахм бну Сафуан. Аль-джахм бну Сафуан. Аль-джахм бну Сафуан. Джахмиты, они отрицают вообще имена Аллаха Субхану ва Тааля. Для них имена – это нечто сотворенное, отдельное от Аллаха Субхану ва Тааля. Они их отрицают, так же, как отрицают все атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, кроме одного – вуджуд, существования. Все, все остальные атрибуты они отрицают. Это джахми. Последователи кого? Аль-Джахма бну Сафуана. Вторая группа – аль-Мутазиля, мутазилиты. Кто такие мутазилиты? Мутазилиты – это последователи Василя бн Ата. Человека по имени Василь бн Ата. Почему они названы мутазилитами? Потому что они, Василь бн Ата и его товарищи, они участвовали, сидели вот в таких кружках на занятиях у кого? У Аль-Хасан Аль-Басри. Хасан Аль-Басри – известный последователь Табия, известный, да? Родившийся в доме Ум-Салям и рады Аллаху Та'ля, жены пророка, саллаху алейхи вассалям. Человек, ученый великий в этой уммы, так они сидели в его кружке научном, занимались у него, но разошлись с ним во взглядах и и'тазалю, то есть отделились от него, отделились, изолировались, и поэтому они названы мутазиля, мутазилиты. Эти чуть-чуть легче, чем предыдущие. Они, да, они подтверждают наличие Аллаха Субхану ва Тааля имен, но они говорят, имена Аллаха – это просто слова. Это просто название без смысла. Они не указывают на какие-то атрибуты. Рахман, но без рахмы. Милостивый, но без милости. Басир – видящий, но без зрения. Самия – слышащий, но без слуха. И так далее. То есть они… Да, самия – это то же самое, что Рахман, Рахман – то же самое, что Рахим. Это просто синонимы, не имеющие какого-то своего смысла каждое отдельное имя, не указывающее на какой-то атрибут. Понятно это? Это говорят они. А сифаты, атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, они отрицают, тоже как джахмиты, все, но если те оставляют один вуджуд, существование Аллаха, эти еще два, то есть у них три. Хорошо. Третья группа, которая нарушает таухид аль-асма ва сифат, единственность Аллаха в обладании имен атрибутов, утверждение его имен атрибутов. Этот вид таухида – это ашариты, аль-ашаира и матуридия, матуридиты. Ашариты, матуридиты – те, которые за ними следуют. Ашарита и матуридия. Аль-ашаира – это те, которые считают себя последователями мазхаба. Пути школы калама, калам это так называемая философия исламская, хорошо, ну, так они называют ее, это якобы наука аль-калам. Одна из школ калама, Абуль-Хасан аль-Ашари, они считают себя его последователями, но последователи они являются его учения до того момента, когда он сделал тоубу и вернулся к учению аль-Сунна валь-Джамаа, к учению саляфу салих, то есть праведных предшественников. Сподвижников и последователей, они оставились на каком этапе его учения? На том этапе, когда он еще не сделал тоубу, не вернулся, рахимахуллаху тааля, к учению аль-сунна валь-джамаа. И так они его последователи. Поэтому даже неправильно их, то, что они считают себя его последователями, это не совсем верно. Потому что они последователи его этапа жизненного. Хорошо? И матуридия. Это матуридия, они последователи Абу Мансура аль-Матуриди. Абу Мансура аль-Матуриди. Абу Мансура аль-Матуриди. В чем расхождение этой группы ашаритов, матуридитов с учением аль-Сунна валь-Джамаа в вопросе аль-Асма валь-Сифат? Эти утверждают имена Аллаха Субхану ва Тааля. Утверждают их. И утверждают некоторые атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля, отрицая остальные. Если открыть любую ашаритскую книгу или матуридистскую книгу, мы видим там атрибуты сущности, атрибуты, да, некоторые, они 8, 7 у ашарита, 8 у матуридитов, хорошо, атрибуты, некоторые. Ирада, хаят, жизнь, воля там, и так далее. Все остальные они отрицают. Итак, остаются на скольки? Чуть больше, чем у тазелиты, но 7 или 8 атрибутов Аллаха Субхану Тааля они признают. Хорошо? То есть ашариты это как бы те, которые ушли от мутазилитов, ушли от их школы, в сторону направились чего? Учения Аль-Сунна валь-Джамаа, но не дошли до него, и остались где-то посередине. Хорошо? Не дошли до учения Аль-Сунна валь-Джамаа и правильных предшественников. Что объединяет все эти три группы? Или где тот камень преткновения, или та ошибка, на которой строится заблуждение всех этих трех групп? Почему они все отошли от правильного представления о вопросе атрибутов Аллаха Субхану ва Тааля? У всех один и тот же пункт. У всех одно и то же, на чем они споткнулись. Они думают, что они избегают уподобления Аллаха творения. Они думают, что они избегают уподобления Аллаха творения. Потому что у творения есть некоторые имена или есть некоторые атрибуты, хорошо, которые называются так же, как они называются у Аллаха Субхану Тааля. Хорошо? Атрибуты творения некоторые называются так же, как атрибуты Аллаха Субхану Тааля. Например, у Аллаха Субхану Тааля есть рука, руки, у творения есть руки. У творения есть руки. И они говорят, раз называется одинаково, раз называется одинаково. То есть в названии общность, хорошо? В названии общность, или в смысле общность, то это означает и общность самой сути. Понятна их ошибка? Они говорят, если что-то называется одинаково у Аллаха и у Его творения. И смысл, на который указывает тот же самый, это означает, что и сущность этого та же самая. А раз сущность этого та же самая, отсюда следует, что творение подобно Творцу. Это значит, что нужно сделать две вещи. Либо одну, либо другую. Либо как-то тексты Курана и Сунны, где рассказывается в именах и атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля, отклонить от их очевидного смысла, от захира, и сделать что? Трактовку, сказать лик. У Аллаха есть вадж, лик. И у творения есть лик. И там называется вадж, и там называется вадж. И тут вадж означает лик, и тут вадж означает лик. Смысл одинаковый. Раз так, они говорят, это значит, это лицо у Аллаха такое же, как лицо у творения. Значит, они одинаковы по своей сущности. Значит, это уподобление Аллаха творению. Значит, нужно от этого убегать. Убегать куда? Первое, сделать тауиль. Что такое тауиль? Значит, сказать, нет, не признаем мы захир, не признаем очевидный смысл этого. Значит, должны сказать, ваджгула алик Аллаха, это что? Зат его, это сущность Аллаха. Хорошо? Так сказать, его зат, его сущность. Или сказать «Альед, рука Аллаха». Как у Аллаха рука? И у творения рука? Как они говорят? Это значит, что Аллах подобен творениям? Нет. Значит, нужно «Альед» сказать, что это не рука. А это что? Значит, это сказать «Нема». Это милость его. Или это кудра, это мощь его. Так надо истолковать это, истрактовать это надо, они говорят. Иначе получается, что Аллах подобен творениям, говорят они. Либо второй путь, либо трактовка, либо то, что мы сейчас сказали, тафвид, тафвидуль маана. То есть текст, смысл текстов, рассказывающих об атрибутах Аллаха Субхану ва Тааля, сказать, что мы не знаем их смысл. И сделать их тафвид, то есть сделать знание их смысла, оставить, сказать, что это только Аллах Субхану ва Тааля знает. Говорят, да, у Аллаха есть аль-ед, то, что он говорит, едаху мабсутатан, его два еда распростерты. Но что такое ед? Смысла этого мы не знаем. И Аллах знает, что такое аль-еда. Аллах знает, что это что такое это аль-ед. Но в любом случае, они говорят, согласно очевидному смыслу, эти тексты понимать нельзя. Их в очевидном смысле их принимать нельзя. А нужно что? Это поручить Аллах Субхану Тааля, это знание об этом. Что это означает? Понятно? Итак, еще раз повторяю. Причина, почему эти группы ушли в вопросе атрибутов и имен Аллаха Субхану Тааля, отклонились от правильного пути. Потому что по их представлению утверждать наличие у Аллаха Субхану Тааля атрибутов, хорошо, это значит уподоблять Аллаха творению. Как это сказать, что у Аллаха тоже есть рука? Называется также рука и означает то же самое? Нет. Это значит, раз оно означает то же самое, значит оно вообще то же самое по своей сущности. Хорошо, они что-то себе представляют, какие-то руки, а потом ужасаются и говорят, нет, у Аллаха нет руки. Нужно либо сказать что? Что мы не знаем, что это Аллах имеет в виду под словом «ед». «Ед» – рука. Хорошо? Но мы не знаем, что такое «ед». Это Аллах знает, что это такое. Это называется как? Тафвид. Сделать тафвид, то есть припоручить знание смысла этого Аллаха Субхану Тааля, не знаем. Мы отказываемся понимать, что это такое. Либо второй вариант, что сделать? Трактовку. Тафвид. Отклонить от очевидного смысла. Сказать, нет, этот аят не надо понимать сообразно его захиру, его очевидному смыслу. Рука Аллаха, еду Аллах, здесь имеется в виду что? Мощь Аллаха. Или нема, милость Аллаха Субхану. На этом сомнении и построено их заблуждение. Если коснуться истории вообще отрицания имен атрибутов Аллаха Субхану Тааля, то первыми были не джахмийцы. Первыми, кто отрицал имена Аллаха Субхану Тааля, были сами мушрики, арабы, курайшиты, к которым пришел Мухаммад, алейхиссалату вассалам. Когда Аллах Субхану Тааля ниспослал аят суры Раад, «Казалика арсальнака фи умматин, кад халат мин каблиха умам», так мы не спаслали, послали тебя к умме, к общине, хорошо, до которой были общины. Литецлю алейм лези ухина или чтобы ты читал им то, что мы открыли тебе из откровения, вахум якфуруна бир рахман. А они не веруют в рахмана, говорит Аллах Субхану, про мушриков арабов. Они не веруют в рахмана. Почему не спаслал Аллах Субхану этот аят? Рассказывайте, что когда курайшиты услышали, что пророк, саллаху алейхи ва саллям, упоминает имя Аллаха ар-Рахман, они высказали свое порицание, стали отрицать это. Хорошо, поэтому Аллах субхана не спасал аят, «Вахум якфуруна бир-Рахман», они не веруют в Рахмана. Ибн Джарир ат-Табари, рахимахуллах, в своем тафсире упоминает, что этот аят был ниспослан по поводу худайбийского мира. Худайбийский мир, который заключил пророк, саллаху алейхи ва саллям, в 6 году хиджры, когда мы знаем историю, он отправился, чтобы совершить умру, потом курайшиты не дали ему войти в Мекку, чтобы совершить умру, потом был заключен десятилетнее перемирие между мусульманами и мушриками Мекки. И когда записал секретарь, писец, когда он записал текст договора и начал писать «Бисмилляхи ррахмани рахим», «Во имя Аллаха ар-Рахмана ар-Рахима», «Милости и милосердно», тогда сказали курайшиты, амма рахман фалянарифу. Что такое рахман? Кто такой рахман? Мы не знаем. Мы отрицаем это. Пиши бисмик Аллахумма. Пиши во имя твое, о Аллах. Так пиши. Хорошо? Так, кто, так скажем, зачинатель этого направления, отрицание имен Аллаха Субхану Тааля, еще арабы-мушрики. Ибн Джарир тоже передает от Ибн Аббаса сообщение, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда находился в суджуде, взывал к Аллаху Субхану ва Тааля и говорил «Я Рахман, Я Рахим, О Рахман, О Рахим». И мушрики услышали и стали смеяться. Говорят, этот говорит, что он поклоняется одному Богу. А почему-то двоих, к двоим взывает, к Рахману и к Рахим. Что и тогда Аллах Субхану ва Тааля в суре Аль-Исра ниспослал аят и сказал «Кули иду Аллаху, иду Рахман». Скажи, взывайте к Аллаху или взывайте к Рахману. «Ийяма тадру». Кому вы не взываете? Кому бы вы не взывали? То есть, как бы вы не взывали? То есть, называете его Рахман или Аллах? Фаляху ласма аль-хусна. У него прекрасные имена. И то имя Аллах, и то тоже имя Аллах Субхану ва Тааля. Поэтому в суре Аль-Фуркан говорит Аллах Субхану ва Тааля, а когда им говорят, язычники, «Усджуду ли-Рахман», делайте суджуд Рахману, Ар-Рахману, милосердному Аллаху, «Калю ва ман Рахман». Они говорят, а кто, что это Рахман? Кто это Рахман? И отрицают, это имя Аллах Субхану ва Тааля. Итак, эти мушрики арабы, они предшественники джахмитов, и они предшественники муртазилитов, и они предшественники ашаритов в этом заблуждении. Потому что они отрицают то, что утвердил для себя Аллах Субхану ва Тааля. Аллах Субхану говорит, у меня это есть, это мое имя или это мой суфат, а они говорят нет. Плох предшественник и плох последователь. Итак, это о том, какие группы, почему они заблудились и кто заблудился в этом вопросе. Теперь мы вспомним, алейкум ассалам, еще раз вспомним у себя в памяти, восстановим, почему они отошли от правильных убеждений в вопросе «Аль асма уа сифат» имен атрибутов, и теперь мы должны дать им ответ на их заблуждение, дать опровержение. Хорошо, иншаллах, закончим на этом занятии. Должны дать опровержение их заблуждения. Первая сторона, с которой мы дадим им, иншаллах, опровержение тому, что они говорят. Во-первых, Аллах, субхану ва та'аля, утвердил для себя определенные имена и атрибуты. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, утвердил в своей сунне для Аллаха, субхану ва та'аля, определенные имена и определенные атрибуты. Поэтому тот, кто отрицает какие-либо имена или атрибуты Аллаха, субхану ва та'аля, все или часть из них, тот, значит, отрицает то, что утверждает Аллах и его посланник. Что это, как не противодействие и вражда с Аллахом и его посланником? Противодействие Аллаху и его посланнику. Это первое. Если Аллах утвердил, как могут они отрицать? Второе. Из наличия у творений атрибутов, которые также называются, как у Аллаха, субхану ва та'аля. Хорошо. То есть, или то, что творения называются какими-либо именами, которые есть у Аллаха, субхану ва та'аля, не вытекает подобие атрибутов Аллаха атрибутом творений. Хорошо. Не вытекает подобие Аллаха творения. У Аллаха имена и атрибуты, которые соответствуют ему, субхану ва та'аля. Хорошо. У творений имена и атрибуты, которые соответствуют им, их уровню. Хорошо. Точно так же, как у Аллаха, субхану ва та'аля. У него есть его зат, его сущность. Есть. У творения есть зат, сущность. И никому не придет в голову сказать, что сущность Аллаха такова, как сущность творений. Так вот, говорить об атрибутах, сифатах, то же самое, что говорить об его сущности. Точно так же, как в сущности нет подобия, точно так же в атрибутах тоже нет подобия. Если атрибут у творения называется так же, как у Аллаха, субхану ва та'аля, да, и имеет общий смысл такой же, как атрибут Аллаха, субхану ва та'аля, это не значит, что этот атрибут такой же по своей сущности, что рука Аллаха, как рука творения. И что значит, Аллах похож на творение. Из этого не вытекает это. Хорошо? У него имена и атрибуты, которые не похожи на имена и атрибуты творения. Общность в названии или в общем смысле каком-то, хорошо, в названии, в имени, или в общем смысле какого-то атрибута, оно не означает общности в чем? В сущности этого. Не означает общности в сущности. Даже у творения, если взять у творения, если мы скажем «нога». Хорошо, если мы скажем «нога». Каждый из нас представит ногу разную. Хорошо? Кто-то представит ногу слона. Кто-то представит ногу муравья. Кто-то представит ножку стола. Ногу стола. Хорошо, ножку стола. И так далее. Называется оно одинаково. Общий смысл одинаковый, общий смысл. Но сущность разная. Нога слона не такая, как нога муравья. Это даже среди творений так. Что тогда говорить о разнице между атрибутами Аллаха и атрибутами творения? Если оно называется одинаково и имеет одинаковый общий смысл, это не значит, что оно имеет одинаковую сущность, одинаковый образ, что оно имеет одинаковый полный смысл. Нет. Оно имеет разный полный смысл, имеет разную сущность. Понятно или нет? Аллах субхану ва тааля называет себя в Коране Алим. Алим, то есть знающий. Хорошо? Называет себя в Коране Халим, то есть кроткий, тот, который не наказывает сразу творение. Не наказывает сразу творение, дает им возможность исправиться, дает им возможность сделать тоубу, хорошо? И называет некоторых рабов в Коране своих, тоже называет их алим и называет их халим. Про Исхака говорит Аллах Субхану ва Тааля, وبشروا بغلام عليم. И обрадовали его знающим мальчиком, то есть мальчиком алимом. Имею в виду про кого? Ибрагим обрадовали вестью о рождении кого? Исхака. Сказано про другого сына Ибрагима, Исмаиля, алейхиссалам. فبشرناه بغلام حليم. И обрадовали его мальчиком халимом, то есть кротким. Итак, Аллах Субхану называет себя в Коране алим, халим, называет Исхака алим, называет Исмаиля халим, то есть знающий, кроткий. Хорошо? Но это не значит, что алим Аллах такой же, как алим Исхак. То есть алим не как алим, знающий не как знающий здесь. Хорошо? Этот знающий не как тот знающий. Алим не как алим. Халим не как тот халим. Аллах сообразно его величию, сообразно его статусу, Субхану ва Тааля. Творение сообразно их статусу. То есть из общности названия или из общности частичного смысла, то есть общего смысла, основного смысла, не вытекает общность чего? Образа, сущности, одинаковость не вытекает отсюда. Поэтому это их сомнение, оно беспочвенно. И это их утверждение, нет, мы когда отрицаем атрибуты, мы тем самым пытаемся отдалить Аллаха от уподобления. Эти заявления беспочвенны, несостоятельны. Еще Аллах Субхану ва Тааля говорит про себя: «Инна Аллаха кана самиан басира». Поистине Аллах, Он слышащий, сами, Он басир, видящий. В то же время Аллах Субхану ва Тааля говорит про своих творений, говорит: «Инна халакна линсана мин турабин амшаджин набтали». Мы создали человека из смеси, хорошо? فَجَعَلْنَاهُ سَمِيًا بَصِيرًا. И сделали его самие басыр, слышащим, видящим. Слышащим, видящим. Слышащий Аллах не таков, как слышащий человек. Слышащий не подобен слышащему. Видящий не подобен видящему. Аллах Субхану Тааля называет, еще пример, Аллах Субхану называет себя в Коране Рауфу Рахим, сочувствующий, милостивый. Говорит: «Инна Аллах бин-наси рауфу рахим». Поистине Аллах к людям сочувствующий, милостивый. И некоторых своих рабов тоже Аллах Субхану Тааля называет в Коране сочувствующими и милостивыми. Говорит про пророка, саллаллаху алейхи ва саллям: «Якаджакум расулум мин анфусикум». Пришел к вам посланник от вас самих, азизун алейхи ма анитум. Тяжко для него то, что вам доставляет тяжесть. Харисун алейкум. Стремится к вашему благу. Биль муминина рауфу рахим. К верующим рауф рахим. Сочувствующий, милостью. Но Рауфу Рахим не таков, как Рауфу Рахим. Сочувствующий милость не таков, как сочувствующий милость. Рахим не таков, как Рахим. Рауф не таков, как Рауф. Хорошо? Это имена. Возьмем атрибуты. То есть, если имя одинаково у Аллаха звучит так же, как имя творения, значит, что оно что? По своей сущности одинаковое. Отсюда не вытекает подобие Аллаха творению. Атрибут, пример с атрибутом Аллаха Субхану ва Тааля. То же самое. Есть атрибуты, которыми Аллах описывает себя в Коране и описывает творение точно таким же атрибутом. Называется так же. Хорошо? И основной смысл такой же. Смысл такой же, языковой. Хорошо? Говорит: «Валя юхитуна бишей мин ильмихи». В айтуль курсе. И они не охватывают ничего из его ильма. Атрибут какой? Ильм, знание. Знание Аллаха Субхану Тааля, его атрибут. То есть он описывает себя каким атрибутом? Атрибутом ильм, знания. Но в то же время и творение людей Аллах Субхану Тааля описывает атрибутом ильм в Коране. Говорит: «Вама утиту мин аль-ильми илля калила». И дано вам из ильма, из знания, только немного. Значит, у творения есть что? Ильм. Тоже есть атрибут ильм. Оно называется одинаково. Хорошо? И языковой смысл одно и то же. Знание, знание. Но ильм Аллах – это не ильм людей. Из одинакового названия или из одинаковости общего смысла не вытекает что? Подобие. Не вытекает подобие. Поэтому это их сомнение, оно беспочвенное. И говорит: «Пафалку кулли зе ильмин алим». То есть выше всякого обладателя ильма есть более знающий. Хорошо? Или говорит: «Вакалли зе на утуль ильм». И сказали те, которым дано знание. И так далее, и так далее, и так далее. Еще пример кува, мощь, сила. Аллах Субхана описывает себя атрибутом кува, сила. Говорит как? Инна Аллаха ля обладательна дела, обладатель силы, мощный, обладатель силы. То есть у него есть какой атрибут? Аль-кува, сила. Но то же самое Аллах Субхана говорит про некоторых людей, про своих рабов. Хорошо говорит Аллах Субхана Та'аля в суре Рум. Аллаху лязи халякаку мин дааф. Аллах тот, который создал вас из слабости. Сумма джаля мин ба'ти дахсин кува. А потом после слабости дал вам силу. То есть ребенок рождается слабым, потом после этого Аллах дает ему, человеку, силу. Сумма джаля мин ба'ди куватин дааффа ва шейба. После этого, после силы, снова дает человеку слабость и седину. Так, у творения тоже есть атрибут какой? Кува, сила. Но из общности названий, из общности языкового смысла, да, то есть самой основы смысла, не вытекает общность чего? Образа, общность, одинаковость этого, не вытекает подобие. Не вытекает подобие, не вытекает одинаковость смысла полностью, со всех сторон. Понятно, да? Итак, подытоживая, скажем, ответ на это, с этого аспекта, на их заблуждение, мы скажем, то есть имена Аллаха, его атрибуты, они соответствуют его величию, субхану тааля. Имена творений и их атрибуты соответствуют их уровню. Из общности в названии, из общности в основном смысле не вытекает что? Общность в сущности, не вытекает подобие и не вытекает одинаковость. Хорошо? Альхамдулилля, это понятно. Третий аспект. Третий аспект. Они отрицают атрибуты Аллаха Субхану ва Тааля. Атрибуты, которые указывают на его совершенство. Тот, у кого нет атрибута совершенства, не может быть Илляхом. Не может быть истинным Богом. Хорошо. Поэтому Ибраим, алейхиссалям, когда говорит про идолов, говорит своему отцу, говорит, «Лима та'буд ма ля ясма ва ля юбсир». Ты почему поклоняешься тому, который не слышит и не видит? У него нет ни слуха, ни зрения. Эти джахмиты, эти мутазилиты говорят, что у Аллаха нет ни слуха, ни зрения. Субханаллах. Тот, у кого нет атрибута совершенства, не может быть Илляха. Поэтому говорит Ибрагим про этих истуканов, они не могут быть Илляхами. Почему? Потому что у них нет атрибута совершенства. Хорошо. Или те, которые поклонились тельцу из сынов Исраиля. Говорит Аллах Субхану Тааля, «Алам ярау аннаху ля юкеллимухум». Разве они не видели, что этот телец, он не разговаривает с ними? Не разговаривает с ними. Потому что он не Бог, он не обладает атрибутом совершенства. Аллах, субхану тааля, который всегда говорил и говорил, слова его, они не истекают, субхану тааля. Хорошо? У него атрибут речи. А этот золотой телец, он не может ни говорить, ни вести их прямым путем. Итак, тот, кто не обладает атрибутами совершенства, зрение, слух, речь, тот не может быть истинным Богом. Это третий ответ им. Четвертый ответ им. Четвертый ответ. Утверждая атрибуты Аллаха, мы тем самым утверждаем его совершенство. Отрицая атрибуты Аллаха, субхану тааля, отрицание атрибутов, это означает что? Недостаток. Утверждение атрибутов – это совершенство. Отрицание атрибутов – это недостаток. Тот, у кого нет атрибутов, нет у него слуха, нет зрения, нет у него знания, нет у него милости, нет у него нет атрибутов у него. Либо несовершенный, хорошо, либо отсутствует вообще, вообще нет. Либо вообще нет, либо несовершенный. Хорошо, Аллах Субхану Тааля далек от этого. Аллах Субхану далек от этого. Итак, четвертый аспект что? Что подтверждая атрибуты, мы тем самым подтверждаем совершенство. Подтверждение атрибутов – это совершенство. Отрицание их – это, наоборот, приписывание недостатка. И пятый, и последний пункт очень важный. Что тауиль, а что такое тауиль, мы сегодня выучили? Это трактовка, отклонение от очевидного смысла. Нет, рука Аллаха – это не рука. Как это? Что, как творение, подобие, значит, людям. Нет, это мощь. Или это милость. Хорошо? Так, трактовка атрибутов, отклонение их от захир. Что такое захир? Очевидный смысл. От очевидного смысла на это нет никакого далиля. Нет никакого далиля, и это очень важно. Раз нет на это далиля, значит это ложь. Значит, это несостоятельно. Правильно? Кто дал тебе право сказать, что лик ваджгулла, что Аллах субхана ва тааля имеет в виду здесь зат, свою сущность? Кто дал тебе право сказать, что рука, Аллах субхана ва тааля имеет в виду здесь кудра, мощь? Где доказательства? Где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал об этом? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям не знал об этом, а ты знаешь. Или он умолчал, а ты не можешь умолчать. Как это так? Хорошо. То же самое второе. Значит, мы сказали, что они убегают в вещи. Либо делают что? Тауиль. То есть отклоняют от очевидного смысла в сторону какого-то другого смысла. Либо они делают тафвид. Что такое тафвид? Говорят, смысл этого нам неизвестен. Мы не знаем, что такое ед. Мы не знаем, что такое вадж. Мы не знаем, что такое. Аллах знает, что это означает. Хорошо? Это то же самое также опасно. Почему? Потому что из этого следует, что Аллах субхану ва тааля обращается к нам в Коране словами, которые мы не понимаем. Это просто какие-то слова, которые мы не понимаем. И в то же время говорит нам «Фад'уху биха». «Валлахи ласмауль хусну». «Аллах прекрасные имена». «Фад'уху биха». «Взывайте к нему этими именами». Хорошо. Приказывает нам взывать к нему этими именами. Как мы будем взывать, если мы не знаем, что это такое, что это означает? Это значит, Аллах обращается к нам в Коране словами, которые мы не понимаем. Приказывает нам обращаться к нему, делать дуа его именами, которых мы не знаем их смысл. Хорошо. Аллах субхана приказывает нам в Коране, говорит, афаляйта варуна аль-Куран, разве они не размышляют о Коране? Не размышляют о Коране. А в размышление о Коране входит что? Размышление над сифатами Аллаха, над его атрибутами, его величие, его милость. Об этом рассуждать и думать об этом. И Аллах приказывает нам тадаббур, то есть вдумываться в Коран, рассуждать Коран, приказывать нам, как может нам приказывать делать это, если мы не понимаем этот смысл. Если мы говорим, не знаем, что это означает, не знаем. Это какие-то слова, Аллах знает их. Хорошо. Итак, и тауиль, и тафуид, и трактовка, и отказ от понимания смысла, и то, и другое опасно. Первое, на первое нет довода никакого, значит, говорить об Аллахе без знания. Второе, это что? Говорит, что Аллах обращается к нам и приказывает нам то, чего мы не понимаем вообще. Отсюда, из этих пяти аспектов ответа джахмита, мутазилита, ашарита, мацуридита, мы скажем, отсюда выясняется что? Что обязательно подтверждать имена Аллаха, субхану ва тааля. Обязательно подтверждать атрибуты Аллаха, субхану ва тааля. В том виде, в котором соответствует его, субхану ва тааля, величию. Подтверждая имена и атрибуты, сообразно его величию, отрицая их подобие именам или атрибутам творений. Потому что лейса камисли шейун. Нет ничего подобного ему. Это камисли, и даже по-арабски, как будто сказать два раза. Нет ничего подобного, нет ничего подобного ему. Как будто Аллах Субхана два раза говорит, нет ничего подобного ему, нет ничего подобного ему. Потому что лейса ка мисля гишею. Не просто лейса мисля гишею. Как будто два раза Аллах Субхана повторяет, нет ничего подобного ему, нет ничего подобного ему. Ваху ас-сами аль-басыр. Но после этого говорит, он ас-сами, он слышащий, аль-басыр, он знающий. То есть в этом аяте Аллах Субхана таля отрицает от себя что? Подобие творения. Но в то же время утверждает у себя атрибуты. Говорит, что он сами слышащий, он аль-басыр, он видящий. Отсюда этот аят, собственно, надает нам правила вопросов имен атрибутов Аллаха субхана ва тааля. Что из утверждения атрибутов не следует что? Уподобление. Если Аллах субхана говорит в первой части аята, что нет ничего подобного ему, потом говорит, что он слышащий, видящий, то значит, что из утверждения атрибутов не следует что? Не следует подобие. Правильно? Этот аят указывает нам на обязательность утверждения атрибутов Аллаха субхану ва тааля, но обязательно сочетающиеся с чем? С отрицанием подобия их творение. Атрибутом творения. Хорошо. Это смысл позиции Ахлиссунна валь-Джамаа в вопросе отрицания и утверждения имен атрибутов Аллаха. Так, мы скажем, исбатун биля тамсиль, ва танзихун биля та'дил. Вот это правило, которым мы закончим. Исбат биля тамсиль. Утверждение без уподобления. То есть утверждаем атрибуты без уподобления. Ва танзихун биля та'дил. И отдаляем Аллах Субхану ва Та'аля от недостатков и от подобия, но без та'тиля, без отрицания его атрибутов. Без отрицания его атрибутов, без их трактовки и искажений. Хорошо? Это правило. Исбатун биля тамсиль. Утверждение без уподобления. Хорошо? Танзигун. Танзигун, то есть отдаление Аллаха недостатков биля та'тиль. Но без отрицания атрибутов. Это правило. Аль-Сунна валь-Джамаа. Это вкратце. Краткий экскурс. Вопрос Аль-Сунна валь-Джамаа. Понимание Аль-Сунна валь-Джамаа чего? Тавхид аль-Асма валь-Сифат. Иншаллах, если Аллах Субхану Тааля нам позволит, после того, как мы закончим эту книгу и начнем изучение Аль-Акид Аль-Васитийя, иншаллах, там мы коснемся его, этого вопроса более подробно. Хорошо? Иншаллах. Ва саллаллаху аля Мухаммаду аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.